Александр покраснел. Он нередко краснел в самых неподходящих ситуациях и всегда злился и ненавидел себя за это. А Люци, очень довольный собой, покачиваясь на двух ножках откинутого назад кресла, все так же интимно-доверительно продолжал. «У вас даже и свидание с ней назначено. Сегодня на 8 часов. Но, увы, ему не суждено состояться». Люци сокрушенно вздохнул и картинно воздел очи к небу. «Не судьба. И, может быть, это даже к лучшему. Если разобраться во всем философски, без ненужных эмоций и лишней горячности, ведь Ниночка некоторым образом уже замужем, а? Угадал? Признавайтесь». Гирин рывком сел на диване, спустив ноги на пол, сердито сказал: «Не суйтесь не в свое дело». «А я и не думал вас обидеть, Саша. Откуда такая осведомленность? Это моя маленькая тайна. Нечто спиритуозно-виртуальное». Люци сделал пальцами порхающее движение в воздухе. «Пока ваша душа витала в империях, а тело воздвигало на этом диване, я сумел детально познакомиться с вашим сознанием, с вашей долговременной памятью». «Спиритуозно или виртуально, но шантажируете вы по мелочам. Ничего у вас не выйдет». Лицо Мефистофеля приобрело серьезное, даже грустное выражение. «Боюсь, вы неправильно оцениваете ситуацию, Саша. Мне незачем вас шантажировать. Я и без того в ваших руках, так что ли?» «В какой-то мере так, но не в этом дело». «В чем же?» После небольшого раздумья Люци поднялся с кресла и подошел к золотистой портьере, которая закрывала часть стены, что напротив дивана. У него была хорошая походка, он шагал легко и пружинисто, как ходят спортсмены-гимнасты и манекенщики, демонстрирующие на выставках новые модели одежды. «Подойдите сюда, Саша!» И, видя замешательство, может быть, настороженность Гирина, с улыбкой добавил: «Не бойтесь, я не сделаю вам ничего дурного. Я и не боюсь». И все-таки, когда Александр остановился рядом с Люци, сердце его билось тревожно от какого-то неясного предчувствия беды или опасности. Они были одинакового роста, и теперь Александр видел лицо своего загадочного собеседника совсем близко и в естественном ракурсе. Люци не выглядел молодым, но трудно было решить, сколько ему лет, наверное, столько же, сколько было Ниусову или Ивасику. Глаза у Люци были небольшие, но живые и очень выразительные. Сейчас в них читались насмешка, снисходительность и легкая, но ощутимая грусть. Люци словно бы знал заранее, что ему придется огорчить Гирина, и не только торжествовал, как нередко торжествуют те, кто в силах дарить и радость, и горе, но и сожалел об этом, сочувствовал Александру. Может быть, от понимания этого сочувствия и билось тревожно сердце молодого человека. Гирин ждал объяснений, но вместо этого Люци протянул руку и нажал одну из кнопок, целый ряд которых был вделан в стену за подлицо с ней. С легким шорохом золотистая портьера медленно, как показалось Александру, торжественно раздвинулась, открывая за собой большое, не меньше 2 метров поперечнике, овальное окно. За окном Гирину чудилось нечто серебристое, колышущееся, но яркий свет мешал рассмотреть это подвижное, непонятное нечто. И от того, что ничего нельзя было понять, и трудно было о чем-нибудь догадаться, сердце Александра забилось еще тревожнее. Люци поднял руку и нажал другую кнопку. Потолок мгновенно погас, но комната не погрузилась в темноту. Из овального окна на Александра плеснул звездный океан. Звезды и звезды кругом, звезды вверху и звезды под ногами, звезды всюду, куда только достигал взгляд. Это было странное, чужое небо. Александр не мог разглядеть ни одного знакомого узора созвездий. Не было тут ни Ориона, ни большой медведицы, ни кассиопеи. Все небо было сплошным созвездием, сплошным узором. Никогда еще в жизни Александр не видел такого обилия серебряного дыма туманностей, лохматых скоплений огненной пыли и ярчайших, колющих глаз разноцветных звезд, белых и голубоватых, желтых, зеленоватых и рубиновых, похожих на живые капельки крови.